Глава 19. Стефания. «Ты хотел поговорить», — тихо напоминаю я, когда пауза затягивается. Романов допивает кофе, ставит чашку на подоконник и выходит из комнаты. Но быстро возвращается с сигаретами и зажигалкой. Он становится в ту же позу рядом со мной, прикуривает две сигареты и отдает одну мне. Сильно затягивается и выпускает облако дыма, которое ненадолго зависает в воздухе. Если вчера я была готова категорически разорвать с ним отношения, то сейчас мне очень грустно. При всех своих недостатках он все же идеальный мужчина. Но, к сожалению, не мой. Когда мне было 19, я влюбился в преподавателя английского, которой было 34 года. «К чему этот рассказ?» — грустно усмехаюсь я. «Можешь просто послушать?» Он опять затягивается и скидывает пепел в свою чашку. А я не хочу курить. Просто кручу тлеющую сигарету, смотря на дым. Так вот, она была шикарной женщиной. Фигура, манящие губы, запах, сносящий крышу. В ней была скрытая сексуальность. Не вульгарность, как это сейчас принято, а соблазн в каждом жесте, взмахе ресниц, взгляде. В общем, я пропал. Все девушки вокруг вдруг стали совершенно неинтересны. Я был молодой, дерзкий и наглый. Я прощупал почву и понял, что она на меня реагирует, — ухмыляется Романов. Долго играл с ней, флиртовал, и когда понял, что она не против, просто зажал в университетском туалете. Это был ураган, взрыв эмоций, страсти, когда на азарте от того, что мы в общественном месте и нас могут застукать, гуляет адреналин. Марина отдалась мне. Я пошло поимел преподавательницу, прижав к стенке туалета. После, в течение 2 лет, мы делали это сотни раз. В туалете, в аудитории, в коридорах вуза во время пар. Каждый из нас получал особый кайф от понимания аморальности наших действий. Тогда я понял, что мне просто необходимы эмоции и энергетика женщин. Меня не устраивает просто секс. Меня не устраивают просто красивые сексуальные женщины. Мне нужна особенная женщина с особой энергетикой, каких мало. Так вот, мы встречались 2 года. Нет, мы не афишировали свои отношения. Все строилось на сексе и взаимном фетише. Так вот, однажды после секса у нее в квартире Марина сказала, что выходит замуж. Вот так просто. Я тогда жестко психанул, чуть не придушил ее. А когда мы остыли и поговорили, то понял, что у наших отношений нет будущего. Я бы не женился на Марине, а секс со временем бы приелся. Так вот, она сказала мне одну вещь, которую я запомнил навсегда. Есть 2 вида отношений. Одни для общества, морали и продолжения рода. Другие для себя, пороков, тайных желаний, те, которые питают жизненной силой. И их никогда нельзя смешивать. Потому что это разные типы людей. Ты – мой порок, мой грех, мои желания, энергия, взлет и падение. Ты – ураган, шторм, стихия и взрыв. Ты одна из миллиона женщин, которая может отдавать и отдаваться, подчиняться, при этом сохраняя уникальность и достоинство. Мне должно это льстить? Я еще не знаю, как реагировать на его откровение. В голове не укладывается информация о том, что я не та, на которой женятся. Мне жалко его жену за то, что с ней живут, потому что она подходит обществу и соответствует шаблонам. Боже, либо я ненормальная, либо у Романова сдвинуты жизненные ориентиры. Нет, я просто пытаюсь объяснить, почему так живу. Я никогда не держу женщин, дверь всегда открыта. Либо ты принимаешь правила игры и мою власть, либо ты не моя женщина. Компромиссов нет. Его сигарета истлела, пахнет горящим фильтром, и я вижу, как жжет его пальцы, но Глеб будто не чувствует. Почему же так больно? Я вроде не девочка уже. Обожглась, ничего странного, нужно идти дальше. А мне так тяжело, и где-то внутри мучительно ноет. Протягиваю руку и вырываю у Глеба сигарету, выкидывая ее в пустой бокал. Ему больно, и мне не по себе. Романов разворачивается ко мне в своей манере, грубо, хватает меня за ноги и дергает на себя, вставая между моих ног. Берет за скулы, смотрит в глаза, заглядывая в душу, пожирая темным взглядом. Кажется, только этот хищник может так смотреть. За такой взгляд можно продать душу. Сейчас ты мне необходима, как глоток кислорода. Именно ты даешь мне силы. Как он умеет лить сладкий сироп, включая бархатный гипнотизирующий голос, от которого хочется сползти к его ногам и поклоняться, словно Богу. Это не мужчина, это опиум, сладкий яд, от которого можно впасть в зависимость. Ты мне нужна именно в этом статусе. Не нужно ставить себя на пьедестал и разделять места. Ты не вторая. Это две разные параллели. Ты мой наркотик, мой кайф, моя зависимость, — шепчет он, и, прислоняясь колючей щекой к моей щеке, потираясь, царапая, я растворяюсь в этой иллюзорной близости, вдыхая его терпко-горький запах. Моя страсть, порок, мы совместимы. Твое тело, как послушный инструмент, на котором я умело играю. От его хриплого шепота пробирают мурашки. Проси все, что хочешь, Стефания. Его сильные ладони поглаживают бедра, обжигая кожу. Ты ни с кем меня не делишь. Все, что есть у нас, только наше. Этого нет и никогда не было у Оксаны. Вы две мои совершенно разные жизни. Мне так хочется верить ему, отдать свою жизнь, играя по его правилам, но... Просто обними меня. Прошу я, закрывая глаза. Я обнимаю. Нет, не так. Обними, чтобы стало тепло. Романов на секунды отстраняется. Чувствую, что смотрит в лицо, но глаза не открываю. Он медленно убирает руки с бедер и просто обнимает, вжимая в себя, обвивая талию, а я утыкаюсь носом в его шею, впитывая его запах, пытаясь запомнить, чтобы рвать себе душу холодными ночами и жалеть о том, что сейчас уйду. Я не хочу жить в твоей реальности. Прости. Говорю ему в шею, касаясь губами теплой кожи, ощущая, как он перестает дышать. Мне 30 лет. Половина жизни прожита. Я хочу рядом с собой мужа, любовника, друга, того, кто будет дарить надежность и тепло, заботу, защиту. Хочу быть для него и пороком, и любимой. Хочу сама любить и отдавать любовь. И все это должно быть в одном мужчине. Возможно, я многого хочу, и так не бывает, но по-другому я не умею. Я хочу семью, детей и собаку. Банально, выдыхаю ему в шею. Как бы я ни сходила по тебе с ума, я не смогу делить тебя ни с кем. Не умею. Ни в каком контексте. Прости. Сильнее вжимаюсь в Глеба, чувствуя, как сильно стучит его сердце. Последний раз вдыхаю его запах и отрываюсь. Отпусти. Я хочу выйти в дверь, которая открыта. Уверена? Его голос хриплый, словно простывший. К сожалению, да. Закрываю глаза, потому что невыносимо смотреть Глебу в глаза и понимать, что никогда их больше не увижу. Я все переживу. Должна пережить. Глеб отступает и становится холодно. В дверь звонят. Романов идет открывать, а я спрыгиваю с подоконника и иду за ним. Он забирает у водителя пакет с вещами и отдает его мне. «Мой водитель ждет тебя внизу. Отвезет, куда скажешь». Романов сжимает челюсть и уходит назад в кухню. Решительно иду в спальню, снимаю с себя его рубашку, кидая ее на кровать, надеваю черные брюки и водолазку того же цвета. Нина, как знала, передала вещи под стать моему настроению. Надеваю туфли, куртку и быстро выхожу из квартиры. Хочу закрыть дверь, но почему-то хлопаю ее с такой силой, что сотрясаются стены, сама вздрагиваю от шума. Лифт занят, и я бегу вниз по лестнице, чувствую, как подступают слезы. «Все правильно! Я сделала все правильно!» Твержу себе, а самой тошно. Хочется вернуться назад и упасть к его ногам, но... Гордость, будь она неладна, не позволяет. Выхожу во двор, утираю слезы, которые все-таки скатываются из глаз. Глубоко вдыхаю, оборачиваюсь, поднимаю глаза на окна. Романов открыл в кухне окно, вновь курит и смотрит мне вслед. Замираю на мгновение, ощущая, как слезы стекают по щекам. На улице идет первый снег. Крупные холодные снежинки кружат и засыпают город. Они падают мне на щеки и губы, которые еще болят от его поцелуев. «Ну что ты смотришь на меня? Зачем рвешь душу? Не могу я принять твой формат. Я же сгорю от ревности, сломаюсь. А зачем я тебе сломанная?» Быстро сажусь в машину, называю адрес и съезжаю на сиденье, закрывая глаза. Я сама ушла. Так отчего же я плачу? Наверное, потому что глупо хотела услышать от него других слов. Хотела, чтобы он догнал меня и пообещал, что я буду его единственной и что он готов поменять ради меня приоритеты. Но это невозможно. У него есть жена и сын, которые в нем нуждаются, и я не хочу быть той, которая все разрушила. Не хочу отнимать у них Глеба.